Глава 15. С утра Джейка не оставляла чувство какой-то неясной тревоги, что частенько проявлялось у него перед действительно важными событиями. Иногда они были хорошие, иногда плохие, но всегда значимые и будоражащие. Анни, а у нее тоже это предчувствие случалось, как-то сказала, что очень не любит это ощущение. С одной стороны, полезно, а с другой... Иной раз лучше не знать, что впереди что-то зачастую неприятное. Но они оба были Тацу, а значит, не умели закрывать глаза на пусть что-то плохое, но реальное. А предчувствия для них были таким же источником информации, как любое другое. Но все равно было неприятно. Избитая истина о том, что ожидание хуже всего, оправдывала себя и в этот раз. Но сегодня ждать пришлось не особо долго. Он только и успел выслушать доклады о наружном наблюдении за Кемли и Хактом. Ничего такого, за что они могли бы зацепиться. И пообщаться с Лакни, Агном и Эриком на предмет их успехов. «Шеф, вот смотрите, что получается». Блондинка привычным роскошным движением закинула ногу на ногу. «Работы я море сделала, но проверила всех в театре, кто имел хоть какой-нибудь мотив убить Альеру. Я вам на стол положила результаты этих бесед. Но вкратце так. Почти у всех алиби. И почти ни у кого нет возможности, да хотя бы финансовой. Эти камни – не дешевое все-таки удовольствие. У меня стойкое ощущение, что мы не там ищем. Я, конечно, продолжу работу, но мнение вам свое высказала. Дальше. Относительно нашей версии, что Альера мог быть замешан в распространении лазоревых кристаллов. И ему могли отомстить подобным образом. Я не нашла ни одного доказательства в пользу этой версии. Никто даже не заикнулся о чем-то подобном. Или это очень, ну очень хорошо скрывалось. Но, шеф, такое не может слишком хорошо скрываться. Ведь им же надо продать. Такие слухи, кстати, ходят про Хакта, а про Алиеру нет. Вот еще одно. Лакост в последнее время... Очень мало с кем общался. Даже на светских раутах. Все больше избегал их. В богемных тусовках бывал куда чаще. Но и там тоже ни единого слуха на эту тему. В общем, как дальше искать, я не знаю. И думаю, что это не имеет смысла. Так, я понял. Агн, что там со старыми связями Лакоста? Тоже все глухо. Есть кое-какие зацепки. Но все неясно и сомнительно, протянул сыщик. У Алиеры оказалось не так уж много врагов, реальных врагов. И один немаловажный аспект. Все его недоброжелатели по жизни до взлета – это люди достатка ниже среднего. Да и зачем им такие сложности с обставленным подобным образом убийством? Не те это личности. Я продолжаю работу, но как-то тоже слабо верится в успех в этом направлении. М-да. Что же у нас получается? Шуты? Это наиболее перспективная версия? Джейка невольно в раздумьях повел рукой по волосам. Выходит, что так. Пожал могучими плечами Агн. Но разве это не хорошо? Можно на них сосредоточиться? Наверное. Покачал головой Тацу. Наверное. Ладно. Встряхнулся он. Пока так и сделаем. Если ничего не найдем, то будем копать дальше. Не впервой. Согласились сыщики. И только дверь за ними закрылась, как в его кабинет влетела еще одна посетительница. И ожидание неприятностей закончилось. «О, Джейка! Я только что с доклада Леи Верона! Послушала и сразу к тебе!» Ския упала на стул и как-то потрясенно посмотрела на Тацу. Потом взяла себя в руки, попросила кофе и начала рассказывать. «Это что-то, мой дорогой! Просто что-то!» «Что ты имеешь в виду?» Начальник магического сыска жестом попросил Эрика, болтающегося прямо напротив его двери, сварить волшебнице кофе. «Так гениально или так ужасно?» «Второе!» Женщина постучала пальцами по столу и вздохнула. Как-то сразу маска милой девушки, обычно возникающая на ее лице рядом с Тацу, слетела с нее. Джейка давно заметил, что с ним Ския другая, не потому что лицемерила или что-то подобное, а просто относилась к нему куда трепетнее, чем ко всем остальным. С другими она могла быть циничной, как большинство медиков, и строгой, а ему доставались забота и нежность. Это подкупало и одновременно смущало мужчину. И вот сейчас перед ним сидел профессионал, опытный и умный. «Ты знаешь, что я многих пациентов в своем кабинете и на своем операционном столе видела?» Примечание. Большая часть современных операций проводилась при помощи белой магии. Хирург мог резать, но огромная часть работы ложилась на плечи волшебника жизни. Поэтому и считалось, что, по сути, операцию делали двое. Ския как раз была практикующим подобное лекарем. Конец примечания. «И я знаю, где заканчиваются границы жизни и наших возможностей, и где начинается смерть и поле деятельности», — она хмыкнула, — «Маранны», подразумевая всех некромантов. «Иногда душа уходит к последней реке, но мы ее еще имеем возможность вернуть, даже порой при содействии темных. Но у всего есть свои границы». Дэн Шоуми замолчала. В эту паузу как раз попал Брок, принесший кофе. Волшебница поблагодарила его кивком. «Эрик, закрой дверь, когда будешь выходить», — спокойным тоном произнес Джейка. Никакой тайны не было, но Тацу уже надоело, что кабинет так часто на виду. Брок отчего-то вздрогнул, но послушно выполнил, что требовалось. «Я тебя слушаю». Глава сыска тоже стал предельно собранным. «Я так понимаю, Кемли и Хакт в докладе сказали что-то, что за эти границы выходит?» «Это выходит за пределы разумного. И если все так, как я думаю, то тебе, да и многим другим, предстоит много работы». «Даже так? Поподробнее, пожалуйста». Ския еще ненадолго задумалась и начала рассказывать. «Они представили на суд магической общественности весьма занятную идею. Я, правда, не поняла, зачем им это понадобилось. То есть не поняла, зачем это афишировать. Да-да, сейчас все объясню. Итак, я остановилась на том, что есть границы возможностей белых магов. Собственно, они и лежат там, где проходит черта между жизнью и смертью. Есть несколько мгновений, когда человек может принадлежать им обоим. Но мы сейчас говорим не об этом. То, о чем рассказали Лея и Хакт, это просто выше моего понимания. Они предложили, по сути, переселение душ в другие тела». «Прости, не понял». «Я тоже поначалу. Понимаешь, Джейка, современная медицина исходит из того, что личность человека уникальна. Но если тело умирает, то она, или, если хочешь, душа, уходит из этого мира. Я говорю именно о медицине. Не беру аспект религии. Любые. Медицина и белая магия говорят о том, что вне тела личность в этом мире не существует. А вот Лея и Верон заявили, что, их словами, душу можно сохранять в некоем носителе, пока не найдется новое тело». «Что?» Джейка вначале подумал, что он ослышался. «Прости, пожалуйста, но мне показалось, что ты сказала, что душу человека можно вытащить из тела и переместить в другое тело, сохранив на время в каком-то месте». «Это не я сказала. Это сказали Кемли и Хакт». В голосе Скии даже послышался некоторый истеричный смех. «Но... Ладно, я запутался в словах и мыслях. Ты не могла бы рассказать поподробнее?» «Попробую. Насколько я поняла сей доклад, они рассматривали такую ситуацию. К примеру, умирает некий человек. То есть его тело или больное, или получило травмы, несовместимые с жизнью. Так вот, они говорят, что, совершив ряд действий, можно поймать уходящую душу. А я напомню, что нечто подобное могут делать некроманты, но очень недолго. И вернуть ее могут в тело, только если оно пригодно для жизни. А так, только отпустить обратно в тот мир. Так вот, поймать уходящую душу, поместить ее в некий материальный объект, а потом он и поместить в другое. Другое тело. И это тело будет обладать разумом, памятью, характером и другими признаками личности того, чью душу якобы изъяли из первого тела». «Двуликие боги! Я не верю в то, что слышу. Это же нереально!» «Джейка, это не просто нереально. Это аморально. И я не говорю о религии. Вот, допустим, что кому-то удалось нечто подобное сделать. Но второе-то тело должно быть живое. То есть, чтобы спасти одного человека, нужно убить другого. Даже если второй уже рехнулся, если это просто тело без разума, даже если он преступник, ты понимаешь, чем это грозит? Это убийство. Ты помнишь, чем кончилась война за чистоту крови? Ския говорила о давних, но до сих пор памятных временах. Тогда в одном соседнем государстве объявили о том, что необходимо спасать нацию и бороться сначала с вредными привычками, потом с физически не особо активным образом жизни. Потом началась пропаганда чистых браков. То есть, чтобы раса и нация не смешивались с другими. Что-то подобное по вполне понятным причинам практиковали оборотни. Но перевертыши только детей заводят от соклановцев, а живут с кем хотят. Здесь же браки с другими расами вообще запретили. Потом кто-то из ученых заявил, что есть определенные гены и прочие особенности, которые отвечают за преступный склад характера. Идея получила распространение, и все дети стали проверяться на наличие этих генов. Если находили, то ребенка сначала пытались воспитывать определенным образом, а потом и вовсе решили, что надежнее убить. Зачем тратить бешеные деньги на воспитание и содержание ребенка, если из него все равно ничего хорошего не вырастет? И начали убивать. Потом то же самое стали проделывать и с больными детьми. Дальше со всеми больными любых возрастов. Серьезно больными. Причем тоже поначалу просто запретили размножаться, а потом и вовсе стали убивать. Затем дело коснулось стариков. Нация должна быть молодой и здоровой. Больные, инвалиды и старые – это лишь ненужная обуза. Дальше больше. Решили, что другие расы и нации не имеют права на существование. Что только их раса – венец творения, а остальные лишь природу отравляют. Живут на их землях и вообще ошибка природы, которую надо исправить. Тогда пролились реки крови, прежде чем удалось их остановить. С фанатиками и теми, кому искусно задурили голову до полного признания какой-либо идеи, очень трудно воевать. Они не умеют себя щадить. На алтарь победы этой идеи кладется все. Он кивнул, уже понимая, к чему ведет подруга. И тут будет то же самое. Кто определяет, имеет право человек жить или нет? Скольких преступников в год суд приговаривает к смерти? Не более десятка-двух. А сколько умирает каждый день? Кто устоит перед соблазном ради любимого человека забрать жизнь другого? Если будет умирать твоя сестра или любимый человек, не решишь ли ты, что они более достойны жить, чем кто-то иной? У каждого есть тот, кто дороже всех остальных. Кто ценнее всех моралей и принципов? В отношении себя я не знаю, смогу ли устоять перед соблазном спасти жизнь любимого за счет чужой. Знаешь, что будет? Потекут реки крови. Мы уничтожим сами себя. Тацу сидел в кресле и молча смотрел на подругу, пытаясь представить себе последствия. «Они действительно могут это сделать?» Наконец тихо спросил он. Дэншоуми вздохнула. «К счастью, нет». «Нет?» Одновременно радость и разочарование. «Нет, Джейка. И возблагодари за это двуликих богов». «Самое смешное и грустное, что мне в чем-то даже жаль», — произнес Тацу. «Как-то легче, когда есть надежда на второй шанс». «Я знаю», — тихо произнесла Ския. Потом тряхнула рыжими локонами и продолжила. «Если честно, то я не совсем понимаю, как Лея и Верон могли упустить самое важное в своей теории. Сейчас на пальцах объясню ситуацию. Они говорят, что если поместить лазоревые кристаллы...» «Лазоревые кристаллы?» — воскликнул начальник магического сыска. «Да, а что?» «Потом поясню. Так что дальше?» «Так вот, если поместить лазоревые кристаллы на место сердца умирающего человека, то они успеют запечатлеть в себе уходящую душу, привязать ее к себе или что-то подобное. Возможно, кристалл заключит в себе личность. В общем, надо сначала это сделать, потом положить этот кристалл или лучше несколько кристаллов на тело другого человека. Опять же, эта парочка использовала термин «тело» или «донор» на грудь, прямо над сердцем. С помощью ряда магических манипуляций кристалл расплавляется и буквально проникает в тело. Кстати, это одно из свойств, по которым лазоревые кристаллы ценятся для использования дурманов. Они могут проникать прямо в тело, не через слизистые ротовой и носовой полости или вену. По идее, после этих манипуляций в новом теле должна пробудиться личность первого. Двуликие боги! Ския, немедленно расскажи, почему это не должно сработать? Это и так нереальным кажется, но я хочу получить научное обоснование. Пожалуйста, все предельно просто. Вот представь, в тело буквально вживляют кристаллы. Разумеется, оно умирает. И все. Кристаллы запоминают не душу, а мертвую энергию тела. Эти кристаллы хорошо имитируют сердце. Это давно замечено. Даже в охоте на элуев использовалось. А ты откуда знаешь? Впрочем, неважно. Важно то, что эти кристаллы создают иллюзию жизни. Но никакая магия не в силах удержать душу без ее собственного тела более нескольких мгновений. Кристаллы, даже лазоревые, не живые. А неживая материя не способна удержать душу. Это основной принцип магии жизни и смерти. Даже когда некромант пытается удержать или призвать душу, он или отдает часть своей жизненной энергии, или временно предоставляет свое тело, часто не полностью, а некоторый участок. Но даже когда дух полностью захватывает тело темного или медиума, это не занимает более нескольких минут. Кристалл просто имитирует жизнь, но не заменяет ее. Душу не обманешь. Но Лея и Верон не первые, кто думает иначе. Я после нашего разговора сразу же связалась с коллегами, и еще раз сегодня утром. И они мне по зеркалу зачитали несколько фрагментов из опубликованных результатов исследований с лазоревыми кристаллами. Так вот, Джейка, это действительно феномен. Такой камень действительно полностью имитирует некоторые особенности окружающей среды. Сначала ученые заинтересовались как раз этим способом охоты на демонов. Так вот, они взяли притоящеров. Ты знаешь, это такие животные с очень высокой регенерацией. Даже внешне, кстати, похожие на демонов. У них несколько сердец. И они способны регенерировать одно из них, если оно повреждено. И знаешь, что ученые обнаружили? Что тело притоящеров принимает эти кристаллы за сердце. Правда, после этого через некоторое время животное умирает. Потому что на неполном количестве сердец они долго не могут жить. Какое-то время – да, но постоянно – нет. Поэтому старинные легенды не были так уж неправы в отношении такого способа убийства демонов. Исследования были продолжены, и стали известны новые факты о лазоревых кристаллах. Но все они сводятся к тому, что эти камни абсолютно точно воспроизводят пульс. К примеру, тоже биение сердца, тепло, даже звуки. Но при этом они не теряют своих вредных свойств. И ни в коем случае не заменяют живую материю или энергию. Это просто камни с магией. Вот и все. Поэтому-то теория Кемли и Хакта разбивается вдребезги на этих фактах. Но вполне понятно, почему она возникла. В докладе одного из ученых, который занимался этим вопросом, так и написано. Кто видел, как действуют эти кристаллы, не может поверить, что это всего лишь иллюзия. Слишком она убедительна. Но факт от этого не меняется. Джейка несколько минут думал, шевеля губами и пытаясь разложить по полочкам все, что Ския сейчас сказала. «Ты уверена?» «Абсолютно, Джейка. Это фундаментальные принципы магии». «Все равно странно. Почему Лея и Верон этого не поняли?» Дэншоуми пожала плечами. «Может, потому что очень хотели поверить в то, что сделали настоящее открытие?» Тацу внимательно смотрел на девушку, побуждая продолжать. «Джейка, я правда не знаю. Я не работала так близко с лазоревыми кристаллами. Кстати, вот еще один факт. Способность лазоревых кристаллов к имитации очень часто используют для создания галлюциногенных зелий. Маги закладывают в них фантазии, образы, желания, чувства, и они вполне потом могут имитировать их, попадая внутрь организма. Это, конечно, очень быстро убивает организм. Но ощущения, говорят, непередаваемые. Как от любого наркотика. Наверное, то, что Лея и Верон видели, было настолько правдоподобно, что не поверить было нельзя. В любом случае, я не думаю, что они проводили опыты на животных. Только на животных. А опыты они проводили, без сомнения. Начальник магического сыска скривился. Я даже боюсь об этом думать. И, разумеется, он думал об этом. Это значит, что где-то похоронены некие неучтенные трупы. На месте нашей парочки я брал бы каких-нибудь бродяг, которых никто не хватится. Подожди, но если они проводили опыты, то должны были быть результаты, коли они решили озвучить такую идею. Лазоревые кристаллы проникали в новые тела и, возможно, несли в себе некоторый отпечаток, но не личности того, в чье тело попали первыми, а памяти мага об этой личности. И, разумеется, проникая в новое тело, они воздействовали на человека. Возможно, даже заставляли его говорить что-то, что говорил тот, другой. Этот эффект должен был рассеяться через некоторое время, если, конечно, такая доза не сводила человека с ума. В любом случае, это не душа, а именно память мага о том человеке. Зато для чародея полная иллюзия, что во втором человеке действительно проявилась новая личность. Джейка, но это мои догадки. Похоже на правду. Даже страшно, как все стройно. Да, вдруг задумчиво произнес он. Кто бы мог подумать, что Лея на такое способна? С виду такая невинная. Джейка, неодобрительно ответила ему подруга. Да на ней пробы ставить негде. И она тут же подняла руку, призывая мага к молчанию. Я не говорю о сексуальной стороне вопроса. Хотя сие выражение обычно в этом смысле используется. Но и тут тоже. Будь она хоть тысячу раз девственница, это ничего не меняет. Все мы чем-то занимаемся со своими любимыми и просто партнерами. Однако есть люди, которые словно увлекают нас в грязь, в порог. Ладно, вернемся к нашему разговору. «Джейка», — окликнула она. Тот же смотрел куда-то в стену, явно ее не слушая. Однако от ее возгласа очнулся и посмотрел на подругу. «А ведь...» Тацу, уже успевший до этого вскочить и пробежаться по кабинету, присел на стол и задумался. «Это ведь в корне меняет ситуацию!» «Какую ситуацию?» — не поняла Дэншоуми. Чародей поднял ладонь, прося паузы. «Эрик!» — крикнул он. Пока Брок шел, пояснил. «Я про эту их теорию о переселении души в другое тело». Дверь распахнулась через пару секунд, и показалась заинтересованная физиономия помощника. «Да, шеф». «Немедленно беги к экспертам. Пусть посмотрят, на месте ли те кристаллы, что достали из тела Алиера Лакоста». И, не обращая внимания на удивленное лицо Брока, продолжил. «Только пусть обязательно убедятся, они это, а не другие. Это очень важно. Если никто их не подменил, пусть сунут в самый надежный сейф и приставят охрану». «Как это сделаешь? Мигом к Ране Кейшу. Пусть выдаст тебе все дела по пропавшим за последний год». «Шеф!» Тацу оборвал помощника на полуслове, зная, что тот скажет. «Да, это, скорее всего, очень много. Но когда было легко?» «Выполняй. И сразу с докладом ко мне». И когда дверь за Броком закрылась, сказал. «Похоже, я догадался, как узнать, убила ли Алиеру Лея в паре с Хактом или нет. А также, как доказать их незаконную деятельность в обращении с лазоревыми кристаллами». Он немного помолчал. «И, кстати, я понял, зачем они читали этот доклад. Они хотят обратиться к Большому Совету за официальным разрешением проводить опыты на людях». «Лэр Таацу». Рока Мэйри, как всегда величественная и элегантная, сделала приглашающий жест рукой. После разговора со Скией Джейка решил лично наведаться прямо в магическую гильдию, во главе которой она стояла. «Признаться, я удивлена. Только утром разговаривала с вашей помощницей. Алиса, кажется. Я не путаю?» Волшебница встретила его в своем кабинете. Очень изысканном и чем-то неуловимо похожем на будуар светских дам прошлых веков. Рока явно уважала изогнутые линии и светлые тона в интерьерах. «Конечно же нет. включил все свое обаяние Тацу. «Как можно? Я приношу свои извинения за то, что наши сыщицкие дела отнимают у вас слишком много времени. Но дело в том, что открылись новые и весьма неприглядные обстоятельства, о которых вам необходимо знать». По правде говоря, Джейка просто не успел отловить Алису перед визитом к председателю магического совета. Он надеялся, что она сначала зайдет на работу, но девушка отправилась на встречу срока прямо из дома, договорившись об аудиенции еще вчера. «Какие же?» Лере Мэри тревожилась. Внешне это почти не проявлялось, но Тацу уже хорошо ее изучил, чтобы чувствовать это. Волнение женщины было вполне понятно. Волшебница совсем недавно заняла этот пост, и неприятности ей сейчас были совсем не кстати. «Да вы присаживайтесь, Лэр Тацу. Может быть, кофе?» «Благодарю вас. В другой раз». Чародей сел на стул напротив женщины и для начала очень четко и коротко рассказал о ночных открытиях Маранны. «Вообще-то отслеживать запрещенное колдовство, если оно не приводило к уголовным преступлениям или не являлось инструментом, целью он их, не входило в обязанности Тацу. Этим должен был заниматься специальный орган в составе магической гильдии. Ребята там служили суровые, но они тоже были не всесильны. Обычно сыски, стража и подобные организации весьма активно обменивались информацией. Хотя бы потому, что преступления, раскрытие которых находилось в юрисдикции одной из них, очень часто оказывались связанными с преступлениями, расследуемыми другими. Рока явно была поражена и весьма расстроена услышанным. По-интеллигентному, даже сейчас не лишенному определенной привлекательности лицу было видно, что женщина уже просчитывает варианты развития событий и продумывает свои действия. К сожалению, это еще не все. Я знаю, что вы являетесь почетным гостем Конгресса Белых Магов. «Да, это так», — осторожно ответила волшебница. «Вы не слышали сегодняшний доклад Кемльхакта?» «Нет, я присутствую не на всех выступлениях. Да и по большей части меня пригласили только для торжественных мероприятий по случаю открытия и закрытия Конгресса. Однако мне уже рассказали об этом докладе. Но, насколько я знаю, присутствующие на нем маги в два счета разнесли представленную теорию. Даже я, далекая от колдовства жизни и смерти, понимаю, что там имеется несоответствие фундаментальным принципам волшебства». «Да, все верно, так и есть. Но вы же понимаете, как притягательна эта идея. А это значит, что многие молодые горячие головы могут попытаться самолично проверить ее состоятельность на деле. А это минимум один труп и одно подорванное здоровье. К тому же мы с вами отлично знаем, что статистика из одного случая не выводится». «Да, я это понимаю, Лэр Тацу», — с достоинством кивнула женщина. «И уверяю вас, я приму меры по недопущению подобных прецедентов». «Не сомневаюсь», — вежливо улыбнулся чародей. «И в связи с этим у меня есть к вам небольшая просьба». «Да-да, я слушаю», — поощрила его улыбкой Рока, когда маг замолчал. На самом деле Тацу вовсе не подбирал слова и не смущался. Скорее, это нужно было для образа приличного молодого человека, который очень нравился пожилой волшебнице. «Благодарю вас. А просьба моя такова. Как вы понимаете, то, что творится, является следствием довольно широкого распространения лазоревых кристаллов на подведомственной нам территории, Войя. Это не просто единичное преступление. Это корень очень многих зол, что мы сейчас имеем несчастье наблюдать. В связи с чем становится ясно, что надо выкорчевать сначала его, а потом уже устранять последствия». Магичка призадумалась. «Вы правы. Я так понимаю, у вас есть план?» «О, да, план у меня есть», — почти довольно улыбнулся Джейка. «Возможно, он покажется вам спорным, но я готов внести в него некоторые изменения. Однако основные пункты в нем должны быть выполнены. Итак, моя подруга Маранна де Линкс вчера на городском кладбище зафиксировала показатели магического фона, которые позволят нам выявить хотя бы часть чародеев, практиковавших запрещенное колдовство. Сегодня она передаст их вам. Предлагаю вам направить ваших людей на проверку домов и рабочих кабинетов и других мест пребывания этих волшебников. Не особо это афишируйте, но, уверяю вас, слух о происходящем быстро распространится. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь шепнул в нескольких местах, где умные люди это услышат, что пойдут повальные обыски на предмет лазоревых кристаллов. «Но это же спугнет остальных!» — перебила его обычно очень сдержанная Рока. «Мы все равно не сможем проверить такое количество колдунов тайно. В основном они все довольно активные люди, и ежели не будут появляться какое-то время, это все равно вызовет подозрения. К тому же на вашем месте я бы озаботился тем, как все происходящее прошло мимо ваших людей, в обязанности которых входит отслеживание подобного. Конечно, велика вероятность того, что незамеченными эти факты были до поры до времени. Вроде бы у вас же недавно проходила проверка, и следующая не скоро. Но может быть и так, что кто-то просто закрыл глаза на происходящее. Впрочем, это ваша епархия, вам и карты в руки. Я же продолжу. Возможно, кого-то удастся еще поймать с поличным. Не все же отслеживают подобного рода информацию. Часть имен мы узнаем из показаний арестованных. Я знаю, что по внутригильдийскому договору преступления своих магов темная гильдия расследует самостоятельно, также и карает. К тому же мне известно, что они для своих нарушителей используют меры, которые, допустим, я не имею официального права практиковать. Чародей хитро посмотрел на председателя магического совета. Та не смутилась и лишь пожала плечами. «Это же некроманты. Чего вы хотите?» «Ваша правда», — согласился Джейка и продолжил. «Я уверен, что имена тех, кто еще задействован в запрещенном колдовстве, а также, возможно, распространители этой заразы, они узнают. Остальных же тоже сами проверят. Наверняка у них есть специальные способы для этого. Нам, представителям других стихий, просто неизвестные. К тому же, благодаря моей подруге, скоро сюда понаедет высокое начальство из столицы. Некроманты, конечно, всегда славились своим презрением к любым запретам. У каждой стихии были какие-то свои особенности. Представители оных, как правило, почти все обладали некоторыми сходными качествами характера. Например, маги огня – взрывоопасностью, белые маги – серьезностью и состраданием. Иногда тщательно замаскированным. А вот темные – этим презрением к запретам. Впрочем, этот грех был на совести и многих других колдунов. Но за то, что так засветились, никто их жалеть не будет. «Допустим», – кивнула женщина после некоторого раздумья, невольно ловя себя на мысли, что в делах с сидящим напротив мужчиной ей остается лишь покорно соглашаться со всеми его предложениями. «Но вам-то это зачем, Лертацу? Зачем устраивать весь этот переполох сейчас, а не попытаться поймать как можно больше рыбки по-тихому?» «Для того, чтобы поймать совершенно определенную рыбку», — вновь обаятельно улыбнулся Джейка. «Я бы сказал, самую главную рыбку, ту самую, что кормит всех остальных». «Вот даже как! Хорошо, Лертацу, я отдам соответствующие распоряжения. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, да. Но это скорее личная просьба». На эту улыбку нельзя было не ответить, и Рока улыбнулась. «С удовольствием помогу вам. Скажите, у вас есть надежные знакомые, которые специализируются на оборотнях, их перевоплощении, особенно в юном возрасте?» А после визита к Лере Маэре Джейка дал интервью местной газете, которая этим же вечером вышла с шокирующими подробностями об убийстве знаменитого певца и актера Алиера Лакоста. Ранее информация об этом старательно скрывалась по особому распоряжению начальника магического сыска, который не хотел волнений. Все-таки Теннер был известной личностью, да и просто в интересах следствия. Теперь же эти сведения стали общественным достоянием. А усиленная охрана с комнат с вещественными доказательствами была снята. Конечно, все важное оттуда было предварительно вынесено, кроме одного, самого ценного. А также по какой-то странной причине, прямо около того места, где это самое «одно» лежало, повесили зеркало. С виду самое обычное. «Шеф! Шеф! А вы уверены, что это сработает?» Агн никак не мог поверить, что кто-то купится на подобное. «Думаю, да. Мы же дело имеем с весьма специфической личностью». «Вы хотите сказать, истеричкой?» — вмешалась Алиса, все еще не в силах простить Лее, что из-за нее попала под чуть ли не первый в ее жизни разнос в исполнении шефа. «И это тоже. Но я имел в виду, что у этих людей действительно весьма своеобразное мышление. Взять хотя бы это общество, шуты и пешки, или эту сумасшедшую идею с кристаллами. Мне кажется, Лея должна решить, что именно для нее Алиеру и убили подобным образом. Мол, если ты так уж веришь в свою теорию, проверь на дорогом человеке». «Но кто такое мог совершить?» «Да тот же Эгерра. Ему такой эксперимент над своими людьми учудить расплюнуть». «Шеф, а может, все иначе? Может, это как раз Кемли его убила? Уж больно похоже это на ее теорию. Кристалл прямо в сердце». «Что ж», — меланхолично пожал плечами маг. «В таком случае мы поймем, кто убийца». «А как все-таки забавно переплелось наше подозрение в том, что Алиера Эллуй с этой теорией Кемли Хакта?» «И не говори», — задумчиво произнес Тацу. «Так», — чародей встряхнулся, — «чтобы около зеркала постоянно кто-то был». Зеркало, висевшее теперь около кристаллов, которые нашли в сердце Алиеры, было настроено на передачу изображения на другое зеркало, находящееся в дежурной у стражников. «Напомните мне при следующем же походе к мэру выбить из него средства на собственное зеркало к нам в сыск», — невольно глянул Тацу на присутствующего здесь стражника. «Молодой человек, вам понятно, что надо держать язык за зубами? Или мне объяснить более доступно?» Поскольку стражники не привыкли видеть представителя правящей семьи постоянно, да еще того, о котором разве что легенды не рассказывали, то перепуганный мужчина счел нужным вытянуться в струнку и отрапортовать. «Не извольте беспокоиться! Никому!» Тацу оглядел стражника, перевел взгляд на Агна, которому первому довелось дежурить тут, и сказал: «Объясни молодому человеку, что именно ему нельзя говорить и кому, чтобы он невольно не выдал того, чего не следует». И тут же забыл о нем. «Алиса, хватит бездельничать. Лучше помоги Лакни. И уже тише, только магички. Скорее всего, они выберут новое тело среди бывших клиентов того притона с лазоревыми кристаллами. Или кого-то подобного. Ведь им нужен кто-то, кто уже подвергался их воздействию. Иначе от такой дозы тело тут же умрет. Но это может быть и маг. Посмотри, кто подходит на роль донора». «Кто бы он ни был, я думаю, он должен быть симпатичный», — закатила глазки Алиса. «Я бы такую личность, как Алиера Лакост, просто не смогла бы поселить во что-то некрасивое». «Возможно. Но я думаю, он прежде всего должен быть молод и иметь совсем небольшой опыт общения с лазоревыми кристаллами. И так риск слишком велик. Им ведь необходимо, чтобы не начались необратимые последствия». «Это понятно, шеф. Но мне кажется, что это вряд ли может быть маг. Маг в таком возрасте, который вдруг растерял все свои навыки, это странно». «Зато мага легче завлечь ночью куда-нибудь в укромное местечко». «Да ладно. Верон вполне может пригласить донора куда-нибудь под предлогом похода к барышням определенного рода, а то и вовсе к себе в постель. Или Лея может из себя соблазнительницу сыграть». «Лея? А что? Алиеру-то ей как-то удалось увлечь». «Там была долгая обработка, а тут надо быстро». «Ой, долго ли мужика уговорить к себе пойти? Только помани пальчиком. Уж простите, шеф». «Не за что. Ты в чем-то права, но Лея ненавидит все подобное. Может взбрыкнуть в самый неподходящий момент». «Потерпит ради Алиеры». «Ладно, Алиса, хватит пререкаться. Вероятность того, что выберут мага, есть. Все-таки надо еще и возраст примерный соблюсти. внешность похожую выбрать. Если еще и хотя бы частично Элуем будет, то вообще хорошо. Не только потому, что Алиера им, возможно, был, но и потому, что я понял из этого доклада. Джейка почитал копию Онова. Ския принесла ему ознакомиться. Половины, правда, не понял из-за обилия терминов, но детали учел. Элуи лучше адаптируются к лазоревым кристаллам. Они просто более выносливые. И это тоже. В общем, ты поняла. Так что давай, действуй. Нечего со мной попусту пререкаться. Я не пререкаюсь. Пререкаешься? Не пререкаюсь. А вот сейчас ты что делаешь? Общаюсь. В рабочее время, между прочим. Между прочим, уже почти вечер. Так, Алиса, пошли отсюда. А то Агнес сейчас лопнет от сдерживаемого смеха. Магичка глянула в зеркало, в котором отражалась знакомая комната в епархии экспертов, где на одном из стеллажей синие искорки пробегали по кристаллам в совершенно определенном ритме. А они действительно как сердце. «Лея, ты сумасшедшая! Ты предлагаешь напасть на магический сыск?» «Не напасть, а пробраться!» «Да нас запалят еще на подходе!» «Боишься, Верон?» Шипяще и прямо в глаза. «У тебя безумные глаза», — думал он. «Я просто благоразумен». «Ты?» Хохот, который в сочетании с этими сумасшедшими очами пугал даже видавшего всякое Хакта. «Ты?» И вдруг смех обрывается. И эти глаза вновь близко-близко. «Мы пойдем туда и заберем кристаллы, которые помогут нам вернуть Алиеру. Ты меня понял?» «Лея, подожди! Нам же понадобится второе тело!» «Найдем!» «Но это вовсе не просто провернуть, а времени у нас очень мало. Мы проводили опыты, где кристаллы держали душу максимум 10 дней, и ты сама знаешь, как это нежелательно. А сколько уже прошло времени? Завтра будет 7-й день!» 7, не 10! «Но да, уже много!» «И именно поэтому мы сегодня пойдем туда и заберем кристаллы!» «Лея, это опасно! И вообще, это может быть ловушка!» «Ну так сделай так, чтобы им ничего не удалось!» «Ты это можешь, я знаю! У тебя же есть это заклинание, что всех усыпляет!» «Вот его и напусти на всю охрану! Дальше пойдем и заберем то, что надо! Делов-то!» «А ты думаешь, так легко найти эти кристаллы? Там же не одна комната!» У них должна быть комната для хранения улик. Что, мы не сможем ее найти? Может, и сможем. Но уж больно время неудачное. Нам понадобятся еще 4 дополнительных кристалла, чтобы по углам поставить. А я свои скинул. Слышала же сама, что нескольких из наших, в смысле темных, взяли по обвинению в запретной магии. Так они ее и практиковали. Вот именно, как и мы. Говорят, повальные обыски пойдут. Да еще и девки эти сыщицкие. Короче, я свои кристаллы уничтожил. Я тоже. Ну да ничего. Съездим к Герре, он даст. Не поеду я к нему. Я поеду, рявкнула она. Лея! Верон, не зли меня, буквально зарычала магичка. Или ты помогаешь мне, или я иду туда сама. И ты меня не остановишь. Ты рехнулась. Да, и помни об этом. Им все удалось. На удивление легко. Верон действительно сплел весьма эффектное заклятие «Сон смерти» из раздела высшей черной магии. На несколько часов оно погружало окружающих на определенной территории в беспробудный сон. Обычная защита против него не была эффективна. Да и не всякий мог предположить, что с колдовством смерти, причем столь высокого уровня, пойдут на грабеж. Вот уж к чему, а к этому она была менее всего приспособлена. Но все же Верона терзали смутные подозрения. Правда, когда он увидел кристаллы с вздрагивающими синими искорками в них, он понял, что газеты не врали. Эти камни действительно были в груди Алиера Лакоста. Одновременно у Хакта появилось подозрение. Оно не было логичным с точки зрения обычного человека. Но Алиера нормальным и не был. Он был прекрасным, настоящим и сумасшедшим. Нет, не помешанным, но безумцем точно. Надо спросить у Эгерры. Он все знает. Но Верону не хотелось. Демон всегда спрашивал слишком большую плату за свои ответы. И сколько времени Хакт уже с ним не общался, он так и не смог привыкнуть к его кровавым глазам. И к тому, что творилось за ними. Какой-то паранормальный страх всегда закрадывался в душу мага, когда он смотрел в эти темно-красные бездны, когда видел эту ухмылку. А Верон трусом не был. Но он понимал, что Эгерру он боится. Это одновременно и злило его, и делало его жизнь полнее. Когда есть чего бояться, есть и к чему стремиться. И вот сейчас он смотрел на голубые камни с магическими огоньками внутри и думал о том, что в ближайшее время он или вознесется на вершину триумфа, или упадет в пропасть. Тут не может быть полумер. Если они смогут воскресить певца, это будет грандиозно. Это будет настоящая, истинная и подлинная победа. Ее никто не сможет игнорировать. И такое маленькое преступление, как эта кража и смерть, условное в чем-то, еще одного донора, им простят. Верон отлично понимал, что если у них все получится, от могущественных покровителей, желающих спасти или себя, или родных, или даже банально омолодиться, не будет отбоя. Им с Леей дадут все, что они захотят, и много больше. И даже хорошо, что это Алиера. Смерть и воскрешение кого-то менее яркого могли бы и не заметить или оспорить. А вот Лакост... Лакост — это именно то, что нужно. Бесспорно. Лучше даже и представить себе нельзя. А Лея? Ради Алиеры она постарается не сорваться, как уже много раз бывало, и все сделает правильно. М-да. Воскрешение Лакоста никто не сможет отрицать или игнорировать. Эгерра правильно тогда сказал. То, как он поет, это даже не голос, а свойство души. А коли так, то если они подберут более-менее необделенного хотя бы подобием голоса донора, то через какое-то время Ойя и весь остальной мир вновь услышат его несравненные арии. И никто не усомнится, что это именно он, как бы он ни выглядел. Алиеру невозможно с кем-то иным перепутать. И ради этого стоит рискнуть. Определенно стоит. А еще Верон придумал, чье тело они используют. Знал он одного примилого молодого человека, испорченного и гордого, красивого и слишком порочного. А значит, не будет никаких проблем заманить его к себе. Там напоят снотворным и отвезут на место ритуала. Оные нужно проводить на природе, чтобы магический след побыстрее рассеивался. А то и так слишком сильная концентрация. В случае чего спишут, конечно, на этих молоденьких борзых глупцов, которых он соблазнил на запретную магию. Эти придурки пусть на городском кладбище развлекаются, а они с Леей подальше отъедут. Только надо все быстро сделать, насколько это возможно. Хорошо бы уже этой ночью, но не получится. Увы, на обезвреживание этой системы охраны на дверях сыска слишком много времени ушло. С другой стороны, лучше быть осторожным, чем завалить всю операцию. И так повезло просто нереально. Наверняка потому, что эти кристаллы не считали такой уж важной уликой. Вон сколько сейфов в комнате было. Лежали бы они там, все могло оказаться много сложнее.